наших! Пули свищут, снаряды рвутся! Давайте подмогу!» Тогда старший брат Альки обнял его на прощание, сел в самолет и улетел на войну. Каждый вечер забирался Алька на крышу и высматривал, не летят ли обратно отец и брат. Нет, не видать. А днем Алька учился лучше прежнего и все думал, каким же оружием врага одолеть. И вот как-то раз на закате прилетел снова быстрый самолет. Крыло почти оторвано, винты погнуты, фюзеляжи, дырки от снарядов. Вышел из самолета пилот, да и рухнул наземь, отдышался и говорит: «Вставайте, кто еще не вставал! Нет больше наших сил сражаться, много врагов, а наших совсем не осталось. Идите на помощь!» Подошел к летчику старый дед. Хотел в самолет влезть, а ноги подкосились. Хотел за штурвал сесть, а руки не держат. Хотел прицелиться, а глаза уже не те. И заплакал старик от горя. Вышел тогда Алька вперед и сказал: «Нет, не победить нам врага числом, надо победить умением. Открыл я самую главную военную тайну, как сделать так, чтобы все враги разом полегли». И показал он тогда пилоту лист бумаги, а на нем формула «Е» равняется «МС в квадрате». И закипела тогда работа, и сделали люди две первые ядерные бомбы, погрузил их летчик бережно в свой самолет и полетел на войну. А как увидел две самые большие вражеские базы, Хиросиму и Нагасаки, то поднялся высоко-высоко и сбросил на них бомбы. Загорелась земля, заклубился дым, рухнули разом все вражьи самолеты и утонули все корабли. Испугались враги и запросили пощады, а потом отец и брат Альки вернулись из плена, и зажили они еще лучше прежнего. «Интересно», — признался Герберт, — «а мне по-другому показывали». «Думаешь, тут неправда?» — спросил я. «Нет, там тоже говорили, что Альберт сделал бомбу, только там скучно рассказывали». «Ну и не надо смотреть скучное», — сказал я. «Честно говоря, мне было очень приятно, что я так здорово сумел помочь парню, который старше меня, пусть даже он отморозок. Давай посмотрим, как была сделана первая бомба». Я почти час помогал Герберту разбираться в началах ядерной физики, но вовсе не жалел о потраченном времени. Герберт ведь не виноват в своих проблемах. Ядерная бомба, конечно, ужасное оружие, но только самую главную военную тайну ученый Альберт не открыл. Куда страшнее то оружие, которое врагов не убивает, а промывает им мозги и превращает в союзников, заставляет забыть, что и как в мире было на самом деле, заставляет поверить в любую ложь. До такого оружия раньше никто не додумывался. «Дальше разберешься?» — спросил я Герберта. «Да, спасибо». Я вернулся на свое место. Пускай учит. Теперь у него объяснения будут идти попроще, и он справится. Снова запустив «Тетрис», я решил, что сейчас-то уж точно побью свой личный рекорд. Но этого у меня не вышло. Приоткрылась дверь, и в класс заглянула Наташа. «Привет, Кирилл!» Неприязненно поглядывая на Герберта, сказала она. Отмороженных Наташа не любила. «Ты занят?» «Нет». Я быстро сложил планшетку. Голос у Наташи был какой-то интересный, словно она узнала что-то хорошее. «Угу, ну, выходи», — сказала Наташа и исчезла в коридоре. «Я ей тоже обещал помочь по математике. Зачем-то соврал я Герберту». «Хорошо, до свидания». Герберт потер лоб и уставился в экран. «И зачем я врал? Ему все равно, буду ли я с Наташкой учить математику или целоваться в темном уголке». «Ну, про поцелуи это я размечтался. Во-первых, Наташка будто забыла, как мы поцеловались в горах. А во-вторых, в коридоре она была не одна, с какой-то девчонкой, своей ровесницей. Элли», — представила Наташа девчонку. «Раньше я ее не видел. Наверное, она пришла навестить кого-то. Такое бывало нечасто, но все-таки случалось. Кирилл», — назвался я. Чужое имя мне не нравилось, но что уж поделать. Элли была рыжеволосой, тоненькой, улыбчивой, симпатичная, только глаза уж очень въедливые, насмешливые, в брючках и свитере, как и Наташа. Элли поздоровалась со мной за руку и спросила Наташу, куда? В сад, предложила Наташа. Так, похоже, мы будем говорить о чем-то секретном. Не Наташкин браслет-детектор, не мой бит.